Но Тереса 3 дня не говорила ничего, даже не упоминала о случившемся. Наедине с собой, спокойная и молчаливая, она планировала ходы, взвешивала все «за» и «против», будто разрывая сложную шахматную партию. Она обнаружила, что эти серые рассветы, застающие ее в постели с открытыми глазами, способствуют интересным размышлениям, иногда весьма отличным от тех, что приходят при свете дня. И спустя 3 рассвета, уже приняв решение, она отправилась к коллегу Языкову. «Я пришла спросить твоего совета», — сказала она, хотя оба знали, что это неправда. И после того, как в нескольких словах она изложила суть дела, Языков некоторое время сидел, глядя на нее, потом пожал плечами. «Ты очень выросла, Тесса», — сказал он. «А когда человек очень растет, такие трудности входят в пакет». «Да, я не могу влезать в это». «Да, и советовать тебе не могу, потому что это твоя война, а не моя. И в один прекрасный день жизнь играет с людьми разные штуки. Мы с тобой можем схлестнуться из-за чего-нибудь подобного. Да, кто знает. Помни только, что в этом бизнесе нерешенная проблема все равно, что рак. Рано или поздно она убивает». Тереса решила применить метод, каким действуют в Синалуа. «Я им устрою», — сказала она себе. «В конце концов, если у нее на родине такие методы оказываются действенными, они будут действенными и здесь, тем более, что в этих местах к ним еще не привыкли. Ничто не впечатляет так, как несоразмерное, особенно когда его не ждешь». Наверняка блондин Давила, страстный болельщик команды «Лос Томатерос де Кульякан», похохатывая теперь за столиком адской таверны, описал бы это в каких-нибудь бейсбольных терминах, например, отыграть у лягушатников 2-ю базу. На этот раз Тереса воспользовалась своими марокканскими связями. Ее старый приятель, полковник Абделькадер Чаиб, дал ей подходящих людей, бывших полицейских и бывших военных, которые говорили по-испански, имели оформленные паспорта с туристической визой и для своих, так сказать, командировок, пользовались паромной линией Танжер-Альхесирас. Крутые парни, киллеры, они не получали никакой информации и инструкции, кроме строго необходимых. Так что в случае их поимки испанские власти никак не смогли бы отследить их связи с кем бы то ни было. Итак, Нене Гару получил свое, когда в 4 утра выходил из дискотеки в Бен-Аль-Мадене. 2 молодых мужчин североафриканской внешности, это он рассказал полиции позже, когда к нему снова вернулся дар речи, напали на него, как обычные грабители. А потом, отобрав бумажник и часы, перебили ему позвоночник бейсбольной битой. Шмяк, шмяк. Они сделали ему из позвоночника погремушку. По крайней мере, так живописно выразился представитель больницы. Его начальство потом выразило ему свое неудовольствие подобной откровенностью, излагая эту историю журналистам. А тем же самым утром, когда она появилась в разделе происшествия малакской ежедневной газеты «Сур», в доме Мишеля Салема в Фуэнхироле зазвонил телефон. Сказав «добрый день» и сообщив, что это звонит один друг, мужской голос на безупречном испанском языке выразил свои соболезнования по поводу несчастного случая с Гару, о котором, видимо, господину Салему уже известно. Потом, несомненно, с мобильного телефона он принялся детально описывать, как в эту самую минуту внуки франко-алжирца, 3 девочки и мальчик, возрастом между 5 и 12 годами, играют во дворе швейцарской школы в Лас-Чапас. Невинные ангелочки, только накануне отмечавшие в Макдональдсе вместе со своими маленькими друзьями день рождения старшей, живой, шустрой девчушки по имени Дезире. Ежедневный маршрут, который в школу и из школы, а также как маршруты ее брата и сестер, был описан Салему самым подобным образом. А в довершение всего, тем же самым днем, ближе к вечеру, посыльный доставил ему конверт с фотографиями, сделанными при помощи телеобъектива, на которых его внуки были запечатлены в различные моменты последней недели, включая Макдональдс и швейцарскую школу. Я разговаривал с кучей малоспиной. Черные кожаные брюки, английский твидовый пиджак, марокканская сумка на плече. Перед своей последней поездкой в Мексику за 2 недели до встречи с Тересой Мендоса. Мы случайно встретились в зале ожидания малакского аэропорта между 2 рейсами, задержавшимися отправкой. «Привет, как дела, дорогой?» — поздоровался он. «Как жизнь?» Я взял себе кофе, он апельсиновый сок, и мы принялись обмениваться комплиментами. «Читаю тебя, вижу тебя по телевизору» и так далее. Потом мы выбрали уголок поспокойнее и уселись на диван. «Я работаю над «Королевой Юга», — сказал я, и он как-то зло рассмеялся. Это он окрестил ее так. Обложка журнала «Ола» 4-летней давности. 6 страниц с цветными иллюстрациями, посвященных истории ее жизни, или, по крайней мере, той части ее жизни, о которой он смог кое-что разузнать, сосредоточив свой интерес главным образом на ее мощи, ее богатстве и ее тайне. Почти все снимки были сделаны с помощью телеобъектива. Что-то типа «Эта опасная женщина держит под своим контролем то-то и то-то. Мексиканка-мультимиллионерша и скромница. Темное прошлое, мутное настоящее. Красивая и загадочная», — гласила подпись под единственной фотографией, снятой с близкого расстояния. Тереса в темных очках, строгая и элегантная, в окружении телохранителей, выходит из машины. Это происходило в Малаге, чтобы сделать заявление перед судебной комиссией по вопросам контрабанды наркотиков, которая не сумела найти абсолютно никаких доказательств того, что Тересе инкриминировалась. К тому времени ее и юридическая, и финансовая защита были непробиваемой, и наркоцарица, так называла ее газета «Эль Паис», успела купить поддержку стольких политиков и полицейских чинов, что стало практически неуязвимо, до такой степени, что Министерство внутренних дел передало ее досье в прессу, пытаясь придать огласке в виде слухов и газетной информации то, чего не удалось доказать судебным путем. Однако вышло совсем наоборот. Этот репортаж превратил Тересу в легенду «Женщины в мире крутых мужчин». С тех пор каждая из ее немногочисленных фотографий, как и ее редкие появления на публике, становились едва ли не сенсацией. А папарацци, на телохранителей Тересы так и сыпались обвинения в нападении на фотографов, и решением этих проблем занималась целая стая адвокатов, получавших свои гонорары от Трансернага, следили за ней с не меньшим интересом, чем за принцессами монакскими или кинозвездами. «Так значит, ты пишешь книгу об этой пташке?» «Да, заканчиваю, почти заканчиваю». «Своеобразный персонаж, правда?» Куча Маласпина смотрел на меня своими умными лукавыми глазами, поглаживая усы. «Я ее хорошо знаю». Кучо был моим старинным приятелем еще с тех пор, когда я работал репортером, а он начинал создавать себе имя в желтой прессе и телепередачах на скандальные темы. Мы уважали друг друга как люди и как коллеги. Теперь он был звездой, человеком, способным разрушить брак каких-нибудь известных людей одним единственным замечанием, заголовком в журнале или подписью к фото. Он был умен, изобретателен и зол. Гуру светских сплетен и гламура знаменитостей, яд в бокале мартини. Неправда, что он хорошо знал Тересу Мендоса, однако он вращался в ее кругах. Коста дель Соль и Марбелье были завидной кормушкой для представителей светской прессы. И пару раз сумел подобраться к ней достаточно близко, хотя его всегда призывали к порядку такой твердой рукой, что однажды его дело дошло до подбитого глаза и заявления в суд города Сан-Педро де Алькантара, когда один из телохранителей, чье описание точно соответствовало внешности Паты Гальвеса, воздал Куча по заслугам, пресекая его попытку заговорить с Тересой при выходе из одного ресторана в Пуэрто-Банусе. «Добрый вечер, сеньора. Я хотел бы задать вам пару вопросов, если это не слишком большая дерзость с моей стороны. Ой, судя по всему, это была слишком большая дерзость. Так что не было ни ответов, ни даже вопросов. Ничего, кроме усатой гориллы, подбившей Кучу глаз с профессиональной точностью». Глухой стук, разноцветные звездочки, журналист, сидящий на полу, дверцы машины и рокот включенного мотора. Королева Юга, он увидел ее и не увидел. Интересная фигура. Баба, которая всего за несколько лет создала небольшую подпольную империю. Авантюристка со всеми соответствующими ингредиентами. Тайна, контрабанда наркотиков, деньги. Всегда на расстоянии, под защитой своих телохранителей и своей легенды. Полиция не в состоянии подцепить ее, а она покупает все и вся. Когда эта ее горилла, толстяк с лицом индейца Фернандеса, поставила мне фонарь, скажу тебе честно, я был просто в восторге. Я жил этим пару месяцев. Потом, когда мой адвокат потребовал возмещения морального и физического ущерба, такую сумму, какую мы и не мечтали получить, ее люди заплатили мне все до последнего сантава. Представь себе, клянусь, такие деньжищи, даже в суд обращаться не пришлось. Правда, что она водила дружбу с Алькальдом? Коварная улыбка под усами стала еще шире. С Томасом Пестаньей? Не то слово. Держа в одной руке стакан сока с соломинкой, он воздел другую жестом восхищения. Тереса была для Марбелье прямо-таки долларовым дождем. Благотворительность, подарки, инвестиции. Они познакомились, когда она купила участок земли в Гуадальмина-Баха, чтобы построить себе дом. Сады, бассейн, фонтаны, вид на море. И весь дом был битком набит книгами. В довершении всего эта девочка оказалась слегка интеллектуалкой, ты ведь знаешь? Или, по крайней мере, так говорят. Они с Алькальдом много раз ужинали вместе, встречались с общими друзьями, этакие приватные собрания, банкиры, строители, политики и прочие подобные люди. У них были общие дела? А как ты думал? Пистанья здорово прикрывал ее, а она всегда умела соблюдать декор. Всякий раз, как затевалось очередное расследование, у агентов и судей резко пропадал к нему интерес, или они оказывались некомпетентны, так что Алькальд мог посещать ее, не рискуя вызвать ничего возмущения. Она была до чертиков благоразумна и хитра. Ползком пробиралась в муниципальные советы, в суды. Даже Фернандо Баувьер, губернатор Малаги, и тот ей в рот смотрел. В конце концов, все стали зарабатывать такие деньги, что уже никто не мог обходиться без нее. В этом заключалась ее защита и ее сила. Ее сила», — повторил он. Потом разгладил складки на своих кожаных брюках, закурил маленькую голландскую сигару и закинул ногу на ногу. «Королева», — продолжал он, выпустив клуб дыма, — «не любила праздников и вечеринок. За все эти годы она была на них максимум 2-3 раза. Приезжала поздно и скоро исчезала. Жила взаперти в своем доме, и только 2-3 раза удалось ее сфотографировать издали, когда она прогуливалась по пляжу. Она любила море. Говорили, что время от времени она выходит в море со своими контрабандистами, как в те времена, когда была беднее церковной мыши. Но, может, это просто часть ее легенды? Точно известно только, что она любила море. Купила большую яхту, назвала ее Сен-Луа, и, бывало, подолгу жила на ней одна, только с телохранителями и командой. Путешествовала немного. Так, буквально пару раз, средиземноморские порты, Корсика, Балеары, греческие острова, больше ничего. Был момент, когда мне казалось, что мы ее засекли. Одному папарацци удалось проникнуть к ней под видом каменщика. У нее в саду что-то строили и отщелкать пару пленок. Она на террасе, в окне, ну и тому подобное. Журнал, который купил эти фотографии, предложил мне написать текст, но так ничего и не вышло. Кто-то заплатил целое состояние, чтобы репортаж не пошел, а снимки исчезли. Как по волшебству. Говорят, этим занимался лично Тео Альхарфе. Тот красавчик-адвокат. И, говорят, заплатил в 10 раз больше того, что они стоили. Да, я помню этот случай. У какого-то фотографа были проблемы. Кучо, протянувший было руку, чтобы стряхнуть пепел, задержал ее на полпути к пепельнице. И его недобрая улыбка превратилась в глухой многозначительный смех. Проблемы? Послушай, дорогой, когда речь идет о Тересе Мендосе, это слово просто эвфемизм. Тот парень был профессионал, ветеран своего дела. Он привык и умел вертеться вокруг элиты, вырошить ее мусор, обнюхивать чужие ширинки, копаться в чужих жизнях. Журналы и агентства никогда не называют имен авторов таких репортажей, но, видимо, кто-то настучал. Через 2 недели после того, как исчезли снимки, его квартиру в Торремолинесе ограбили. По случайному стечению обстоятельств, как раз в то время, когда он был дома и спал. Бывают же совпадения, правда? Его 4 раза пырнули ножом, хотя, похоже, убивать не собирались, а до этого переломали все пальцы на обеих руках, один за другим, по очереди, представь себе. Об этом стало известно, и, разумеется, никто больше не пытался проникнуть в этот дом в Гуадальмине и даже подходить к этой сукиной дочери ближе, чем на пару десятков метров. «А что насчет любовных историй?» — спросил я. Он решительно мотнул головой. Что-что, а это была его тема. «Никаких любовных историй, полный ноль. Во всяком случае, насколько мне известно, а уж ты знаешь, что мне известно многое». Были разговоры о ее связи с доверенным адвокатом Тео Альхарафе. Импозантный тип, высокий класс, тоже отъявленный мерзавец. Они путешествовали вместе и все такое. Ее видели с ним даже в Италии, но все это не то. Может, она и спала с ним, но это было не то, понимаешь? У меня сучье чутье, так что можешь ему верить. Скорее уж тут замешана Патрисия О'Фаррелл. Это О'Фаррелл, продолжал он после того, как сходил еще за одним стаканом сока, по пути поздоровавшись с каким-то знакомым. Другого поля ягода. Они были подругами и партнершами, хотя на самом деле просто небо и земля. Но они вместе сидели. Ничего себе история, правда? Кто знает, что там между ними происходило. У Фаррелл была тонкая штучка. Шлюха-лесбиянка. Вполне дозревшая особь, предававшаяся всем порокам на свете, включая этот. Куча многозначительно постучал указательным пальцем по кончику носа. Человек настроения. Так что довольно трудно понять, как эта парочка, Сафо и капитан Морган, вообще могла сойтись. То, конечно, заправляла всем мексиканка. Невозможно представить себе, чтобы паршивая отца семейства О'Фаррелл могла поднять все это сама. Она была лесбиянка по вере и убеждению, и кокаинистка до мозга костей. Все это породило немало сплетен. Говорят, это она обтесала мексиканку, та якобы читать-то не умела или почти не умела. Правда или нет, но когда я познакомился с ней, она уже одевалась и вела себя, как светская дама. Умела носить хорошую одежду, притом всегда, я бы сказал, скромную, темные тона, простые цвета. Ты будешь смеяться, но однажды мы даже выставили ее кандидатуру на голосование, когда читатели в очередной раз выбирали 20 самых элегантных женщин года. Выставили, конечно, наполовину в шутку, наполовину всерьез. Клянусь тебе. И представь, за нее голосовали. Она заняла место где-то во 2-м десятке. Она была ничего. Не бог весть что, но умела подать себя. Он замолчал и некоторое время сидел задумавшись, с рассеянной улыбкой. Потом пожал плечами. Ясно, между ними что-то было. Не знаю, что именно. Дружба, интим... Но что-то было, все это очень странно. Может, этим объясняется то, что в жизни королевы Юга было так мало мужчин. «Дин-дон!» — прозвучало в зале. Компания «Иберия» объявляет посадку на самолет, вылетающий рейсом «Малага-Барселона». Куча взглянул на часы и поднялся, надевая на плечо свою кожаную сумку. Я тоже встал, мы пожали друг другу руки. Рад, что повидались и так далее, и спасибо. Надеюсь прочесть твою книгу прежде, чем тебе оттяпают твою пару шариков. Кажется, это называется оскопить. На прощание он подмигнул мне. Значит, тайна есть, правда? То, что в конце концов произошло с О'Фаррелл, с адвокатом. Удаляясь от меня, он смеялся. То, что произошло со всеми. Той мягкой осенью ночи были теплыми, сделки удачными. Тереса Мендоса отхлебнула глоток коктейля с шампанским и повела глазами вокруг. На нее тоже смотрели, прямо или искоса. Тихо произнесенные замечания, шепот улыбки, иногда льстивые, иногда беспокойные. Да и как иначе, в последнее время средства массовой информации уделяли ей слишком много места и времени для того, чтобы на нее не обращали внимания. Она находилась как бы в географическом центре сложного переплетения денег и власти, чреватого громадными возможностями, но также и контрастами, опасностями. Она отпила еще глоток. Спокойная музыка, 50 избранных гостей, 11 часов вечера. Желтоватая половинка луны, горизонтально повисшая над Черным морем, отражается в бухте Марбелье, раскинувшейся по ту сторону огромного пространства, обрызганного миллионами огней. Зал, распахнутый в сад на склоне горы, рядом с шоссе на Ранду. Все подступы к саду под контролем охранников и муниципальной полиции. Томас Пистанье, хозяин праздника, переходил от одной группы гостей к другой. Словечко тут, улыбка там. Белый пиджак, широкий красный матерчатый пояс, огромная гаванская сигара в унизанной перстнями левой руке, лохматые, как у медведя, брови, все время поднятые с выражением приятного удивления. Он был похож на злодея из какого-нибудь шпионского фильма 70-х годов, на симпатичного злодея. «Спасибо, что пришли, дражайшие дамы. Как приятно, как мило. Вы знакомы с такими-то, а с таким-то?» Таков был Томас Пистанье, и в этой обстановке он чувствовал себя, как рыба в воде. Обожая похваляться, сейчас он похвалялся Тересой, словно редкостным и опасным трофеем, очередным доказательством своего успеха. Когда кто-нибудь спрашивал его о ней, мэр Марбелье изображал на лице интригующую улыбку и покачивал головой, будто говоря: «Эх, если бы я рассказал тебе. Мне годится все, что придает блеск или приносит деньги», — сказал он однажды. «Одно тянет за собой другое». Тереса же придавала местному обществу некий штрих экзотической тайны, а кроме того, была настоящим рогом изобилия, неиссякаемым источником инвестиций. Последняя операция, имевшая целью завоевать сердце алькальда, ее усиленно рекомендовал Тео Аль-Харафе, заключалась в покрытии муниципального долга, угрожавшего скандальным наложением ареста на имущество мэрии, а также политическими последствиями. Кроме того, Пистанье, словоохотливый, честолюбивый, хитрый, со времен Хесуса Хиля ни один алькальд не собирал больше голосов избирателей, чем он. В определенные моменты любил бравировать своими связями и знакомствами, хоть и в узком кругу друзей или партнеров. Точно так же, как коллекционеры допускают избранных в свои галереи, некоторые шедевры из которых, приобретенные не совсем законным образом, не могут демонстрировать перед широкой публикой. «А представь, если бы тут устроили облаву», — со смехом проговорила Патти О'Фаррелл. Из уголка рта у нее свисала сигарета, в руке был очередной бокал. «Ни одного стоящего полицейского», — прибавила она. «Таким куском, как этот, они просто подавились бы». «Но один-то полицейский здесь присутствует, Нина Хуарес. Да я уж видела этого мерзавца». Отпивая из бокала, Тереса мысленно прикинула. «Трое финансистов, четверо строителей высокого ранга, пара известных английских артистов, они осели в этих краях, чтобы избежать налогов у себя на родине. Кинопродюсер, с которым Тео Аль-Харафе только что заключил взаимовыгодный союз, поскольку тот каждый год объявлял себя банкротом и виртуозно умел проводить деньги через убыточные компании и фильмы, которых никто никогда не видел. Владелец шести полей для гольфа. Два губернатора. Полуразорившийся миллионер из Саудовской Аравии. Перспективный член королевской семьи Марокко. Дама, главный акционер солидной сети отелей. Знаменитая фотомодель. Певец, прилетевший из Майами на собственном самолете. Бывший министр финансов и его супруга, в прошлом жена видного театрального актера. Три суперроскошных проститутки, красивых и известных своими похождениями с известными людьми. Тереса немного побеседовала с губернатором Малаги и его женой, которая все время таращилась на нее молча. Наполовину опасливо, наполовину зачарованно, пока Тереса договаривалась с ее супругом о финансировании культурного центра и трех приютов для токсикоманов. Потом она переговорила с двумя из четверых строителей и поболтала в сторонке. Недолго, но с пользой для дела, с членом марокканской королевской семьи, который вручил ей свою визитную карточку. «Вы должны приехать в Марракеш. Я много слышала о вас». Тереса слушала с улыбкой, кивая, но ничем не выражая ни своего согласия, ни отказа. «Черт побери», — думала она, — «представляю, что мог слышать обо мне этот тип. И от кого?» Затем она обменялась несколькими словами с владельцем полей для гольфа. С ним она была немного знакома. «У меня есть интересное предложение», — сказал он. «Я позвоню вам». Певец из Майами смеялся и закидывал назад голову, демонстрируя собеседникам, как удачно ему подтянули в клинике второй подбородок. В молодости я была просто без ума от него», — насмешливо заметила Пати. «А теперь посмотри-ка, сик-транзит». Его глаза с сильно расширенными зрачками заискрились. «Хочешь, нас с ним познакомят?» Тереса, поднося бокал к губам, покачала головой. «Ты меня достала, лейтенант, и смотри, этот бокал у тебя уже третий». «Это ты меня достала», — возразила Пати, не теряя чувства юмора. «Ты просто зануда. Все о делах, да о делах». Тереса снова рассеянно обвела глазами зал. На самом деле это был не совсем праздник, хотя формально отмечался день рождения алькальда Марбельи. «Самая настоящая деловая встреча. Ты должна пойти», — настаивал Тео Аль-Харафа, который сейчас стоял с бокалом в руке вместе с финансистами и их супругами, корректный, внимательный, слегка наклоняя голову к своим более низкорослым собеседникам. Его орлиный профиль был учтиво обращен к дамам. «Ты должна заехать хотя бы на четверть часа», — советовал он. «В некоторых вещах пистание просто до элементарности, так что на него подобные знаки внимания действуют безотказно. Кроме того, ведь речь идет не только об алькальде. Скажешь там 10 раз «добрый вечер» и «как поживаете», и одним махом решена куча проблем. Этим ты расчистишь много тропинок и облегчишь работу нам». «Я сейчас вернусь», — сказала Пати. Поставив пустой бокал на стол, она направилась к бару. Высокие каблуки, обнаженная до самой талии спина — все это резко контрастировало с черным платьем и простыми украшениями Тересы, жемчужинками в ушах, серебряным браслетом-неделькой. По пути к бару Пати преднамеренно коснулась спины девушки, стоявшей в соседней группе гостей, и та, полуобернувшись, взглянула на нее. Впервые увидев эту девушку в зале, Пати, покачивая, как всегда, почти наголо остриженной головой, заметила: «Аппетитный цыпленочек». Тереса, уже давно привыкшая к провокационному тону подруги, Пати в ее присутствии частенько вполне сознательно выходила за рамки приличий, пожала плечами. «Больно зелена для тебя, лейтенант», — сказала она. «Зелена, не зелена», — ответила Пати, — «а в Эль-Пуэрто она бы от меня не ушла». Потом на секунду задумалась и добавила: «Все равно я ошиблась насчет Эдмона Дантеса». Говоря это, она улыбнулась как-то чересчур широко. И вот теперь Тереса обеспокоенно смотрела ей вслед. Походка Пати была уже не слишком тверда, хотя, возможно, она и выдержала бы еще пару бокалов прежде, чем нанести первый визит в туалет, чтобы, так сказать, попудрить носик. Но проблема заключалась не в бокалах и не в дорожках. Черт бы побрал эту Пати. Дело с ней обстояло все хуже и хуже, и не только этим вечером. Сама же Тереса вполне контролировала себя и уже начинала подумывать об отъезде. «Добрый вечер». Она уже заметила, что Нина Хуарес бродит вокруг, приглядываясь к ней, щуплой, со светлой бородкой, в дорогом костюме, которого не купишь на жалование офицера полиции. Тересе несколько раз приходилось иметь с ним дело по касательной. Решением подобных вопросов занимался Тео Аль-Харафе. «Я Нина Хуарес. Я знаю, кто вы». Тео, он стоял в другом конце зала, но успевал быть в курсе всего, бросил на нее предостерегающий взгляд, говоривший: «Этот тип хоть и наш, поскольку его соучастие уже оплачено, но он что-то вроде минного поля. А кроме того, здесь слишком много глаз». «А я и не знал, что вы бываете на таких сборищах», — сказал полицейский. «Я тоже не знала, что вы на них бываете». Это была неправда. Тереса знала, что главному комиссару группы АПКС весьма по душе светская жизнь Марбелья. Возможность общаться со знаменитостями и выступать по телевидению с информацией о каком-либо блестящем успехе вверенного ему подразделения на фронте служения обществу. А еще он очень любил деньги. Они с Томасом Пистаньей дружили и активно подстраховывали друг друга. «Это входит в мои обязанности», — Хуарес помолчал и закончил, «так же, как и в ваши». «Не нравится он мне», — подумала Тереса. «Есть люди, которых я, если нужно, могу купить. Некоторые из них мне нравятся, другие нет. Этот нет. Хотя, может, мне просто не нравятся продажные полицейские или вообще продажные типы, независимо от того, полицейские они или нет. Купить человека не значит привести его к себе домой». «Есть одна проблема», — сказал Хуарес. Сказал почти интимным тоном, водя глазами по сторонам, как и она, с самым любезным выражением лица. «Проблемы», — ответила Тереса, — «не мое дело. У меня есть человек, который занимается их решением. То, о которой я говорю, решить не так просто, поэтому я предпочитаю рассказать о ней непосредственно вам». И он рассказал в нескольких словах и тем же тоном. Речь идет о новом расследовании. Его затевает член национального суда, весьма ревностно относящийся к своему делу, некий Мартинес Прадо. На сей раз он решил не привлекать к участию в нем группу ОПКС, а задействовать жандармерию. Оставшись в стороне, сам Хуарес сделать ничего не сможет. Он только хочет объяснить положение дел, прежде чем все начнется. Кого конкретно в жандармерии? Есть довольно толковая группа, Дельта-4. Ее возглавляет некий капитан по имени Виктор Кастро. Я слышала о нем. Все готовится уже давно и под большим секретом. Судья приезжал пару раз. Похоже, они отследили последнюю партию полужестких катеров. Хотят захватить несколько штук, а потом посмотреть, какая дорожка поведет наверх и к кому. «Это серьезно?» Все зависит от того, что им удастся обнаружить. Вы лучше знаете, что у вас есть. А что собирается делать ОПКС? Ничего, смотреть. Я же сказал, моих людей задействовать не будут. Рассказав вам то, что рассказал, я выполняю свои обязательства». К ним подошла Пати с новым бокалом в руке. Ее походка теперь была твердой. И Тереса подумала, что подруга наверняка заходила в туалет, чтобы доставить себе маленькое удовольствие. «Смотрите-ка», — сказала Пати, приблизившись, — «смотрите-ка, кто к нам пришел. Закон и порядок. И какой на вас сегодня большой Ролекс, суперкоммерсар. Новый?» Лицо Хуареса несколько омрачилось. Он пару секунд смотрел в глаза Тересе, как бы говоря: «В общем, вы знаете, как обстоят дела. От вашей партнерши толку будет немного, если посыплются оплеухи. Извините, приятного вечера». Хуарес удалился, лавируя среди гостей. Глядя ему вслед, Патрисия тихонько смеялась. «Что тебе тут плел этот сукин сын? Не дотягивает до получки?» «Такие провокации ни к чему», стараясь справиться с поступающим раздражением, тихо ответила Тереса. Ей не хотелось давать воле злости, тем паче здесь. Это неосторожно, а тем более неосторожно провоцировать полицейских. «Но ведь мы ему платим, разве нет? А раз так, пошел он к черту». «Послушай», она рывком поднесла к губам бокал. Тереса не поняла, кто стал причиной внезапного гнева. Не на Хуареса ли она сама? «Послушай, лейтенант, давай-ка без глупостей. Ты слишком много пьешь и пудришь нос». «Ну и что? Сегодня ведь праздник, и мне хочется развлечься по полной программе. Кончай дурить, я говорю не о сегодня». «Ладно, нянюшка». На сей раз Тереса не ответила, она просто очень пристально посмотрела в глаза подруги, и та отвела взгляд. В конце концов, пробормотала она спустя несколько секунд, 50% того, что идет этому червяку, плачу я. Тереса и на этот раз ничего не ответила. Она размышляла, ощущая на себе вопросительный взгляд Тео Аль-Харафы. Черт побери, этому просто не видно конца. Стоит заткнуть одну дырку, как тут же появляется другая, и далеко не всегда выручают здравый смысл или деньги. Как поживает королева Марбелье? К ним подошел Томас Пистанье, дружелюбный, доступный, простой, до вульгарности простой. В своем белом пиджаке он смахивал на низенького толстенького официанта. Они с Тересой общались часто. Это был своего рода союз взаимных интересов. Алькальду нравилось жить, чувствуя дыхание опасности, лишь бы это сулило деньги или усиленное влияние. Он основал местную политическую партию, удил рыбку в мутных водах торговли недвижимостью, и легенда, которая начинала сплетаться вокруг мексиканки, подкрепляла его ощущение собственной власти и его тщеславие, а также подпитывала его текущие счета. Пистанье сколотил свое первое состояние, будучи доверенным лицом главы одной крупной андалузской строительной компании. Пользуясь связями своего шефа, а также его деньгами, приобретал для нее земли. Потом, став хозяином едва ли не третьей Коста дель Соль, он явился к шефу, чтобы сообщить, что увольняется. «Правда? Правда. Слушай, мне так жаль. Как я могу отблагодарить тебя за службу?» «А ты уже сделал это», — ответил Пистанье. «Я все записал на свое имя». Бывший патрон Томаса Пистанье, выйдя из больницы после инфаркта, много месяцев потом разыскивал его с пистолетом в кармане. «Интересный народ, правда?» Пистанье, от глаз которого ничего не ускользало, заметил, что Тереса разговаривала с Нино Хуаресом, однако от комментариев воздержался. Они просто обменялись комплиментами. «Все отлично. Сеньор Алькальд, еще раз поздравляю. Замечательный праздник». Тереса спросила, который час. Алькальд ответил: «Значит, обедаем вместе во вторник, договорились? Там же где обычно». «А сейчас нам пора. Делу время, потехи час». «Тебе придется уехать одной, дорогая», — возразила Пати. «Лично я чувствую себя здесь просто великолепно». С галисийцами дела обстояли сложнее, чем с французами. Тут требовалась поистине ювелирная работа, поскольку у мафиозных группировок северо-восточной части Испании имелись собственные связи в Колумбии, и порой они сотрудничали с теми же людьми, что и Тереса. Кроме того, это был действительно серьезный народ, с многолетним опытом. И, как говорится, они играли на своем поле. Бывшие Амос де Фуме, руководившие сетью табачной контрабанды, обратили свои взоры на контрабанду наркотиков и, в конце концов, стали бесспорными Амос де Фарина. Их вотчиной были устья Галисийских рек, однако они усиленно расширяли ее в сторону Северной Африки и входа в Средиземное море. Пока Транссернага занималась только доставкой гашиша на Андалузское побережье, отношения с галисийцами, хоть и холодные, вписывались в рамки принципа «живи и давай жить другим». Кокаин же совсем иное дело. И в последнее время организация Тересы превратилась в серьезного соперника. Обо всем этом говорилось на встрече, проведенной на нейтральной территории, хуторе, расположенном неподалеку от Арройо де лас Луз, между горным хребтом Санто-Доминго и шоссе номер 521, среди пастбищ и рощ пробкового дуба. Большой белый дом стоял в самом конце дороги. Проезжая по ней, машины вздымали клубы пыли, что позволяло легко заметить приближение непрошенных гостей. Встреча состоялась утром, ближе к полудню. Со стороны Транссернага присутствовали Тереса и Тео Аль-Харафе. За рулем Чироки сидел Патэ Гальвес, за ним следовал Форд Пассат с двумя надежными парнями, молодыми марокканцами, проверенными сперва на работе на резинках, а потом привлеченными к обеспечению безопасности.